Харума. Часть третья. «Что же мне делать? Страшно!» Плачет. Мой телефон продолжил содрогаться даже во время прочтения этого сообщения, и на половине пути я уже и сам задрожал. В общем, я получил свыше 20 писем, и все от одного человека. После того, как я вначале заблокировал Иоанну, она сменила свой аккаунт на Иоанна со значком мелодии. Иоанна со значком звезды и Иоанна 2, проскальзывая сквозь мои маневры своими уловками. Сейчас эта писательская эпопея подходила к завершению. Продолжи я в том же духе, и все могло бы закончиться такими именами, как Иоанна Люция или Конец генезиса Иоанна Люция Турботип Д. И даже не спрашивайте меня о содержании этих посланий. Сердечки и смайлики переполняли все и вся. От текста тоже веяло чем-то приятным девичьим. Но видите ли, я не слишком-то уверен, что стучать человеку по голове его адресом, датой рождения и группой крови в такой небрежной форме – хорошая идея. Когда это в закон о защите персональных данных успели внести поправки? Или может она упражняется в знании права? Немного крепче сжав свой телефон, я поймал на себе загадочный взгляд сестры. «Что-то не так?» С этим отправителем все не так. Сестренка, дела плохие. Это единственное, что пришло мне в голову. Я прокашлялся. Аманытян. Что? Когда девушка говорит, у нас одна и та же группа крови. Что это значит? Амана резким движением откусила кусок кальмара и ненадолго задумалась. Значит, что ей нужен донор крови. Вау, правда? Что ни день, то новое открытие. Как и ожидалось от консультанта по здоровью. Я и не знал, что был приглашен пожертвовать кровь. Стоп, подождите секундочку. Амана, может, и ответила Аки сама невозмутимость, но вряд ли она это серьезно. Но я всегда знал, что моя сестренка малек отбитая, но это и Иоанна тоже не промах. Если рассуждать логически, никто не станет рассылать такие мозговыносящие сообщения, покуда у него все в порядке с головой. Мое впечатление о Юо Чигусе чуток не состыковывалось с этими записками сумасшедшего. Но увидев упоминание о произошедшем на крыше, мне не осталось ничего, кроме как поверить, что это и вправду ее рук дело. Если задуматься, эта девушка действительно обладает красотой сокровища в прямом смысле. Она как бриллиант среди красоток. Но знаете, я вынужден сказать «нет» этому безумному блестящему камню. В то время как я раз за разом неустанно отправлял ее в черный список, раздался звонок в дверь. Динь-дон. Амана полностью проигнорировала его и продолжила с диким гоготом смотреть телевизор. Тем временем звонки продолжались. Динь-дон, динь-дон. Отчешуеть, что за дела? Прекращай уже с этим. Ты что, Смайл, скотина? На японском для звука дверного звонка используется звукоподражание «пин-пон», что схоже со словом «пинг-понг». Смайл – один из протагонистов аниме 2014 года «Пин-понг The Animation». «Харума!» – позвала меня Амана, недовольно цокнув языком. Вполне предсказуемо. Сдается мне, у нее больше не осталось сил терпеть этот звон. Что ж, такова судьба. Коли дело заходит о старшей сестре и младшем братишке, не составит особого труда догадаться, кто из них правит бал. Братья сродни рабам. Сами посудите. Разве брат и раб не схоже звучат? Звучат же, правда? Я неохотно поднялся и глянул на экран домофона, что до сих пор разрывался от звонков. Но там не было абсолютно никого. Кто-то обязательно должен стоять за дверью, однако это особо по каким-то причинам просто не показывается на камеру. Это очень модно среди попрошаек. «Берегитесь, детишки!» В таком положении мне не оставалось ничего, кроме как подойти к входной двери. Я попробовал на всякий случай высмотреть что-то в глазок, но поскольку гость, как и ожидалось, не спешил показываться, сдался и повернул дверную ручку. Когда я осторожно открыл дверь, достаточно широко, чтобы просунуть голову наружу, эта странная личность, предположительно посетитель, подошла и поклонилась. «Добрый вечер!» Ну да, вечера. Все, что я смог ответить. Ее манеры были столь утонченные, что звучало бы вполне естественно, продолжая фразой «Какой удивительный вечер!». Только Юу Чигуса смахнула свои блестящие черные волосы, утопающие в зареве уличных огней. Неземная улыбка тут же проступила на ее лице, словно зимний серп луны. Как и не старался, у меня в голове не укладывалось, что человек передо мной – маньяк, который все это время штурмовал домофон. Это мой дом», – произнес я охрипшим голосом. «Так почему...» «Вы сказали, что я могу прийти поговорить с вами в любое время. Вот я и здесь», – застенчиво пояснила Чигуса. То, как она смущалась и время от времени поглядывала на меня, поднимая кверху глазки, вызывало дикое умиление. Но вот аргументация оставляла желать много лучшего. Причина визита была тайной, это уж точно. Однако то, о чем я хотел спросить, это не почему она пришла, а как она узнала мой домашний адрес. Эта девушка использовала Hello Page 90-х годов? Японский телефонный справочник, содержащий адреса и номера телефонов частных лиц. Разве они раскрывают место проживания так просто? Это не то, о чем я хотел спросить. «А может, вы еще не прочитали сообщение?» Она изобразила испуг. «Я сейчас отправлю, хорошо?» Чигуса начала барабанить пальчиками по своему смартфону. Мгновение спустя мой телефон завибрировал. Там на экране высветилось точно такое же письмо, какое я видел ранее. Мой взгляд застыл на слове «разговор». «А ведь точно, я так и сказал. Приходи поговорить со мной снова». Но в японском, когда вы говорите «до скорого» или «давайте как-нибудь еще потусим», это значит, что вы больше не увидитесь. Как только так сразу, в японском означает то же, что и никогда. Если вы спокойно лукавите так с каждым человеком, то сможете жить в светском обществе и стать всеобщим любимчиком. Когда я сказал прийти поговорить, я не совсем это имел в виду. Я как бы... «Вы не желаете выкроить для меня чуточку времени?» Притворно улыбнувшись, перебила меня Чигуса, просовывая руки в карманы. Неожиданно я поймал себя на том, что улыбаюсь, словно японец, с которым иностранец говорит на японском языке. «Ох, извинитесь, моя не мочь говорить иностранные языки!» Ю, часть первая. Кусаока довольно улыбался. Черты его лица словно... забудем о них. Но даже так, его выражение отражало эмоции ярко и четко. «О, да-да! Я не мочь отказать тебе! Я отвей, да, отвей!» «Может, он сын божий?» Воистину, его высшее предназначение в том, чтобы своей безграничной, чистой и всеобъемлющей любовью даровать людям избавление. «Вы не желаете выкроить для меня чуточку времени?» Когда я засмеялась, улыбка Кусаоки стала еще выразительней. Как я и надеялась, он ожидал моего прибытия. Прошептав «приходи поговорить снова мне на ухо», он, вероятно, совершил соответствующие приготовления. Как только так сразу, эти слова сродни контракту. Даже если вероятность того, что я приду лишь 1%, я непременно сделаю это! Если вы осведомлены о том, что словесное обещание имеет вес с юридической точки зрения, вы тоже можете достичь успеха в деловом мире и прожить свою жизнь припеваючи, мальчики и девочки. «Раз и у вас, и у меня есть свободное время, Кусаока, значит, между нами ведь нет затруднений, не так ли?» «Что, правда?» «Так вы свободны?» «А по мне видно?» «Не против пройтись?» «А похоже?» Однако Кусаока оказался экспертом в перехвате инициативы. Я никак не могла склонить его к обещанию. Да и без физической силы мне не хватало мужества перейти к агрессивному наступлению. Насколько бы очаровательной и безупречной я ни была, у меня совсем нет абсолютной уверенности в своих навыках общения. Не имеет значения то, насколько хорошо я себя преподношу. Меня одолевают слабость и дрожь каждый раз, когда не нахожу положительного отклика. А если же я чувствую признаки неизбежного отказа, мое сердечко и вовсе щемит от боли. «Я ведь не надоедаю вам, правда?» «Я такая плакса. Хотя мне отвратительна эта черта». Сдержать эмоции не в моих силах. Взор застлала пелена слез. Какая же я неженка. «Я подумала, если кто и выслушает меня, это будете вы». «Понял уже. Я выслушаю». Кусаока и вправду реинкарнация мессии. Его большие, как и должно парню ладони, распростерлись еще шире в попытке унять мои слезы. Он такой чудесный человек. Харума, часть четвертая. Чигуса говорила учтиво, как и всегда. Она высунула из карманов ёрзавшие там руки и, грациозно вытянув их перед собой, поклонилась. Только она проделала этот реверанс, я поймал себя на мысли, что застенчивое лицо Чигусы на самом деле изображало неприкрытую лесть. Скажу прямо, эта девушка восхитительна. Подавляющее большинство парней не заподозрят ничего плохого, если милашка попросит их об одолжении. Заполучить доверие прекрасной дамы – лучшее, что может произойти с мужчиной. К примеру, если девушка смотрит на тебя щенячьими глазами и кланяется, сложив руки перед собой так, чтобы подчеркнуть свою грудь, или в качестве альтернативы властная цундере говорит фразу наподобие «Ничего не попишешь, поэтому я позволю тебе помочь. Будь благодарен». Парень зачастую охотно согласится. Что до самих просьб, есть несколько вариаций их преподнесения. Тип А – просьба. Тип Б – мольба. Тип В – деловое соглашение. Тип Г – требование. Тип Д – заказ. А теперь вопрос. Какую категорию наша обожаемая Ю Чигуса, несравненная, безупречная, самая непорочная и очаровательная девушка на планете, в конце концов выбрала? Проще не бывает. Правильный ответ – это устрашение. Ничего из вышеперечисленного. Как только улыбка озарила каждый сантиметр ее лица, Йоу Чигуса сжала ручную сирену своими крошечными ладошками. Шариковая цепочка смутно блеснула, когда она вытащила свое приспособление. Ситуация летящей походкой перешла от запугивания к акту варварства. «Я ведь не надоедаю тебе, правда?» Глазами полными слез Чигуса уставилась на меня. Цепочка сирены уже тихо позванивала. Выдерни она ее, раздался бы дикий рев. И полицейские, наверное, сбежались бы сюда со всех углов. Хотя это и было наше личное дело, выглядело все как домогательство парня от вратной внешности к плачущей девушке. Неважно, как все обстоит на самом деле, я бы оказался плохим парнем, главным злодеем. Даже наимея лучшего в мире адвоката, но он ничем не смог бы мне помочь. Чигуса понуро опустила глазки и крепко себя обняла. Естественно, в одной из рук она все еще держала ту сирену. «Я подумала, если кто и выслушает меня, это будете вы, Кусаока». «Понял уже, я выслушаю. Правда, я весь во внимании. Говори все, что пожелаешь». Чигуса воссияла от моих слов и, наконец, спрятала свой адский девайс. Кто ж знал, что защитная примочка старшеклассницы послужит той же цели, что и средство вымогательства якудзы. «Огромное вам спасибо. А теперь есть несколько вещей, о которых я предпочла бы не говорить в подобном месте, поэтому давайте отойдем». Бодро улыбнулась Чигуса, утеряв слезы, и указала на дорогу впереди. «Не смей говорить подобное место. Это же мой дом, черт подери. При всем при том у меня не было права на отказ. Она не только доняла меня личной инфой, но и завладела правом решать мою судьбу». Как только я заткнулся и смиренно кивнул, Чигуса улыбнулась от чистого сердца в манере просто невозможной для девушки, угрожавшей мне минуту назад. Когда я узрел эту улыбку, мое сердце ёкнуло. Стоит заметить, что пот начал ручьем стекать по мне, дыхание оборвалось, а губы посинели. Это же ранние симптомы шока, разве нет? Я лишь взглянул на нее, но уже не мог отделаться от мысли, что это могла быть любовь. Не было ни капли сходства между внешностью Юу Чигусы и ее реальными действиями. В довершение всего она действовала так, будто ее совершенно ничто не заботит. Было что-то глубоко тревожное в том, что лишь ее лицо казалось удивительно изящным. Скажу прямо, эта девушка странная.